Глава 41. Первая неделя после их возвращения пролетела быстро. Началась вторая, последняя неделя пребывания паука в Мэритоне, и все девицы в округе находились в состоянии самой черной меланхолии. Уныние воцарилось повсеместно. Лишь старшие мисс Беннет по-прежнему могли есть, пить, спать и заниматься своими привычными делами, среди которых была и обычная для этого времени года игра оленьей нежности. Эту игру придумал мистер Беннет, чтобы дочери учили ступать бесшумно и развивали силу рук. Правила были просты: выследить большого оленя в близлежащем лесу, подкрасться к нему, свалить на землю, поцеловать в нос и отпустить. За этим веселым занятием Джейн и Элизабет провели много приятных часов, получая столь же много упреков в бесчувственности от Китти и Лидии, которые были бесконечно несчастны и не понимали, как кто-то из членов их семьи способен еще и веселиться. «Боже, что с нами станется? Что нам делать?» То и дело восклицали они с горечью. «Лиззи, ну как ты можешь улыбаться?» Любящая мать разделяла их муки, припомнив, что ей самой пришлось перенести в похожих обстоятельствах 25 лет назад. «Клянусь, я прорыдала 2 дня напролет, когда от нас ушел полк полковника Миллера. Думал, у меня сердце не выдержит». «Меня точно не выдержит», — вскричала Лидия. «Если бы только нам поехать в Брайтон», — заметила миссис Беннет. «О да, поехать бы в Брайтон, но папа такой несговорчивый. Купание в море поправило бы мое здоровье. И тетушка Филлипс уверена, что мне это будет только на пользу», — прибавила Китти. Сожаления подобного рода то и дело раздавались в Лонгборне. Поначалу они развлекали Элизабет, но вскоре удовольствие сменилось чувством стыда. Она с новой остротой ощутила всю справедливость упреков мистера Дарси и была счастлива всякий раз, заново нанося себе 7 ран позора. Однако мрачные предчувствия Лидии вскоре рассеялись, поскольку жена полковника, миссис Форестер, пригласила ее поехать вместе с ней в Брайтон. Бесценная подруга Лидии вышла замуж совсем недавно и была еще очень молода. Их сразу сблизили присущие обеим смешливость и жизнерадостность, и 2 из 3 месяцев знакомства они были просто неразлучны. Восторг Лидии, ее преклонение перед миссис Форестер, радость миссис Беннет и обиду Китти невозможно было описать словами. Не обращая никакого внимания на чувства сестры, Лидия носилась по дому в полнейшем экстазе, требуя всеобщих поздравлений, смеясь и болтая даже громче обычного, в то время как неудачливая Китти часами стреляла из лука по оленям, кроликам и птицам, которые имели несчастье оказаться слишком близко от дома. «Не понимаю, отчего бы миссис Форестер и меня не пригласить?» — говорила она. «Ну и пусть я не ее близкая подруга, все равно я не меньше Лидии заслуживаю этого приглашения». Напрасно Элизабет пыталась ее урезонить, а Джейн уговаривала смириться. Сама Элизабет вовсе не разделяла восторга своей матери и Лидии, поскольку считала, что после этой поездки на всех надеждах, что Лидия когда-либо образумится, можно будет поставить крест. И несмотря на то, что, узнай Лидия о таком поступке сестры, она ее бы возненавидела. Элизабет все же втайне посоветовала отцу не отпускать ее в Брайтон. Она указала ему на то, как дурно ведет себя Лидия, как мало пользы она извлечет из дружбы с такой женщиной, как миссис Форестер, и как подобное общество может подвигнуть Лидию на еще более бездумные поступки в Брайтоне, где соблазнов неизмеримо больше, чем дома. Отец, внимательно выслушав ее, ответил: «Лидия не утихомирится до тех пор, пока не выставит себя на посмешище где-нибудь на публике, и у нее едва ли будет возможность проделать это с меньшими затратами и неудобствами для семьи, чем в сложившихся обстоятельствах». «Если бы вы знали, — сказал Элизабет, — как мы все можем пострадать и, впрочем, уже пострадали от необдуманного и распущенного поведения Лидии в обществе, уверена, вы судили бы ее совсем по-другому». «Уже пострадали?» — повторил мистер Беннет. — Неужели Лидия отпугнула кого-нибудь из твоих поклонников? — Бедняжка Лиззи, не стоит отчаиваться, не стоит сожалеть о разборчивых концах, которые не желают мириться с небольшой глупостью. Ну-ка, скажи мне, что за жалкие личности испугались легкомыслия Лидии? «Право, вы ошиблись. Таких обид я за ней не числю. Сейчас я говорю не об отдельных случаях, а о грозящем нам ущербе в целом. Наша репутация, уважение, которым мы пользуемся в обществе, могут пострадать от дикой необузданности, самоуверенности и пренебрежения приличиями, которые так часто выказывает Лидия». «Простите, я вынуждена сказать прямо, если вы, дорогой отец, не потрудитесь усмирить ее взбалмошный нрав или напомнить ей, что она клялась на крови защищать наше королевство и должна ставить эту клятву превыше всего, то вскоре воспитывать ее будет поздно. Ее характер окончательно установится, и к 16 годам она превратится в заядлую кокетку, которая только и будет, что выставлять себя и нас на посмешище и позорить честь нашего дорогого наставника». Та же опасность грозит и Китти, ведь она во всем подражает Лидии. Пустые, невежественные, ленивые девицы, с которыми не будет никакого сладу. О, дорогой отец, неужели вы думаете, что если их повсеместно будут сторониться и презирать, то тень позора не падет и на других сестер? Мистер Беннет почувствовал, что она переживает всем сердцем, и ласково взяв ее за руку, произнес... «Не волнуйся так, моя милая. Где бы вы с Джейни оказались, вас всегда будут ценить и уважать, и не станут думать о вас хуже из-за того, что у вас есть две, а впрочем, пожалуй, три очень глупые сестры. Нам не видать покоя в Лонгберне, если Лидия не уедет в Брайтон. Так пусть же едет». Полковник Форестер – человек разумный и удержит ее от серьезных поступков. Да и она, к счастью, слишком бедна, чтобы привлечь охотников за приданным. И кокетничать ей там будет труднее, чем здесь. Офицеры найдут себе в Брайтоне девиц, более достойных внимания. Будем надеяться, что эта поездка заставит ее задуматься о том, как незначительна ее персона. В любом случае, вряд ли ее характер ухудшится настолько, что нам придется отрубить ей голову. Элизабет пришлось удовольствоваться этим ответом, однако она не переменила своего мнения и вышла от отца, разочарованная и огорченная. Впрочем, даже если бы Лидия и ее мать узнали, о чем Элизабет говорила с отцом, то вряд ли они сумели бы хоть на минуту прервать свою бесконечную болтовню, чтобы выразить негодование. Поездка в Брайтон, по мнению Лидии, сулила ей все земные блаженства. Ее бурное воображение рисовало ей улицы этого развеселого морского курорта, полные офицеров. Она представляла себя объектом внимания десятков и сотен незнакомых ей пока военных. Лидия так и видела, как она сидит в тени навеса, рьяно флиртуя по меньшей мере 6 офицерами, которые наперебой стараются покорить ее своими боевыми навыками. Если бы Лидия узнала, что сестра пыталась лишить ее подобного времяпровождения, что бы она чувствовала? Понять ее могла бы только миссис Беннет, которая испытывала бы то же самое. Предстоящая поездка Лидии в Брайтон – единственное, что отвлекало миссис Беннет от печальных мыслей о том, что ни одна из ее 5 дочерей пока не вышла замуж. Но они оставались в полном неведении, и посему почти ничто не прерывало их восторгов до самого дня отъезда. В последний день пребывания полка в Мэритоне мистер Уикем вместе с несколькими офицерами обедал в Лонгберне. Элизабет так мало заботила, в каких отношениях они расстанутся, что когда он спросил о ее поездке в Хвансфорд, рассказала о трехнедельном визите в Розинг с полковника Фицуильяма и мистера Дарси и спросила, знаком ли он с полковником. Казалось, это заставило его врасплох, но он тотчас же опомнился с улыбкой и ответил, что прежде часто его встречал, и заметив, что полковник человек достойный, спросил Элизабет, понравился ли он ей. Она отозвалась о нем очень тепло. Вскоре Уикем с безразличным видом переспросил. «Так сколько, вы сказали, он пробыл в Розингсе?» «Почти 3 недели. И вы часто виделись?» «Да, почти каждый день. Его манеры весьма отличаются от манеры его кузена». «Да, весьма, но, думаю, при более близком знакомстве и мистер Дарси производит более приятное впечатление». «Вот как». Воскликнул Уикем, бросив на нее взгляд, который не ускользнул от ее внимания. «И могу ли я узнать?» — спохватившись, он продолжил более веселым тоном. «Это что же он стал более приятен в обхождении, потому как я даже не смею надеяться, что Дарси изменился к лучшему по существу?» — закончил он уже тише и серьезнее. «О нет», — ответил Элизабет, — «по существу он остался таким же, каким был всегда». По взгляду Уикима было заметно, что он явно не понимает, радоваться ли ее словам или остерегаться их. Что-то в лице Элизабет заставило его с напряженным вниманием и волнением прислушаться к тому, что она говорила дальше. «Когда я сказала, что мистер Дарси при близком знакомстве производит более приятное впечатление, то не подразумевала, что более приятными стали его манеры или характер. Я имела в виду лишь то, что, узнав его лучше, я стала лучше понимать его, в особенности его отношения к мальчикам-конюхам». Уикким так покраснел и так встревоженно взглянул на нее, что его беспокойство стало еще заметнее. Несколько минут он не мог вымолвить ни слова, однако затем, оправившись от смущения, вновь повернулся к Элизабет и сказал ей самым бархатным тоном. «Вам известны мои чувства к мистеру Дарси, и поэтому вы, конечно, поймете, как искренне я рад тому, что у него хватило разумения хотя бы принять вид порядочного человека». Боюсь лишь, что известная его осмотрительность, которую вы, несомненно, и имели в виду, была вызвана тем, что вы встретились с ним у его тетки, чьим добрым именем она весьма дорожит. Он всегда ее побаивается, не желая, чтобы что-нибудь помешало его браку с мисс де Бер, которого, я уверен, он всеми силами добивается. Услышав это, Элизабет не смогла удержать улыбки, но ответила лишь легким кивком. Она поняла, что Уикким хочет вернуться к прежнему перечислению своих несчастий, но вовсе не собиралась позволять ему это. До конца вечера Уикким сохранял напускную веселость, однако более не пытался привлечь внимание Элизабет, и наконец они расстались с одинаково любезными словами прощания и, возможно, одинаковым желанием более никогда не встречаться. Когда гости разъехались, Лидия вместе с миссис Форестер уехала в Мэритон, откуда они ранним утром должны были выехать в Брайтон. Сцена ее прощания с родными была скорее шумной, нежели трогательной. Плакала только Китти, но то были слезы раздражения и зависти. Миссис Беннет многословно желала дочери счастья и настоятельно требовала, чтобы та не упускала ни одной возможности развлечься. Никто не сомневался, что этому совету Лидия намерена прилежно следовать. И более тихие прощальные напутствия старших сестер совершенно потонули в громовых восторгах самой Лидии.